Рука. На Лизе красный свитер. Мы с ней сидим на траве, пьем минеральную воду и закусываем французским батоном с куриным салатом. Погода почти солнечная. Я говорю, как удивительны новые встречи, словно ты попал на новую планету. Я говорю, что в мечтах поразительно быстро переживаю новый роман. Это происходит как-то само собой. Не успею оглянуться, и вот уже переживаю все точно наяву. Я воображаю ее во всевозможных ситуациях. Воображаю себе дом, где мы могли бы жить, и места, куда отправились бы в отпуск. И это даже ни разу с ней не поговорив. Достаточно мимоходом встретиться глазами с идущей по улице девушкой. Лиза спрашивает меня, были ли у меня такие мысли в связи с нашими отношениями. Сначала я не решался и сказал, что нет, но было так заметно, что это неправда, что я кончил тем, что сказал «да». Лиза улыбается и говорит мне, что ей казалось, будто у меня нет таких планов. Я сказал, что планы и мечты — это разные вещи. На мой вопрос, не обижается ли она на меня за это, Лиза качает головой и обнимает меня. Я рассказываю ей о том, что брат приглашает меня в Нью-Йорк. Лиза в восторге. Она считает, что мне надо ехать. Я говорю, что и сам уже подумываю о том, что надо бы поменьше сидеть в заперти и почаще выходить и встречаться с людьми, но это предложение застало меня врасплох. Она говорит, что если я поеду, возможны два варианта, и от меня зависит, какой из них выбрать. Первый — это отбросить все свои комплексы и принимать все как есть, то есть вести себя как ребенок. Второй — это соблюдать известную дистанцию, внимательно присматриваться к мелочам и постараться найти во всем знакомые черты, сортировать впечатления и сравнивать. В первом случае масса впечатлений может ошеломить. Во втором, воспринимая вещи созерцательно, можно вынести ряд тонких наблюдений и получить большое удовольствие, так считает Лиза. Но она считает, что даже ошеломляющие впечатления имеют свои хорошие стороны. Я спрашиваю ее, в каком смысле? Она говорит, что со временем это даст возможность увидеть вещи в должной перспективе. — В перспективе? — повторяю я. И тут Лиза касается моей руки и снова говорит, что, как ей кажется, мне надо поехать. Мне приятно, когда она касается моей руки, и, похоже, я готов согласиться на поездку только ради того, чтобы доказать ей, как я ценю ее прикосновение. Лиза говорит, что мне ведь никто не помешает снова заколачивать колышки и кидать мяч, когда я вернусь, и говорит, чтобы я не лишал себя такой возможности выбраться в другую страну. Может быть, после этой поездки все покажется мне в другом свете. И когда я слышу ее голос, мне кажется правильным все, что она говорит.